Глава 16. Синг. Выйдя из офисного комплекса, Синг совершил ошибку, взглянув вверх. Тонкая линия яркого света, полного спектра, проходившая по центру жилого барабана Медины, слегка ослепила его. Поперек поля зрения пролегла сияющая полоса, глаза наполнились слезами. Все равно, что посмотреть на солнце, если бы вместо шара, в нескольких световых минутах отсюда, оно было линией, нарисованной в небе совсем близко над головой. «Постойте», — сказал он морпеху из группы сопровождения, пытаясь восстановить зрение. «Вас поняла», — ответила она и сказала. «Мы Оскар Майк, разящий молот в двух минутах от Кара. Команды прикрытия к оперативному центру станции». Синг не сразу понял, что большая часть вышесказанного относилась к переговорам по связи о его безопасности. Он глубоко уважал морпехов, которыми командовал, но они чересчур любили свои жаргоны и кодовые имена. Через секунду он сморгнул большую часть слез, и желто-зеленый след в глазах начал бледнеть. «Я готов». «Вас поняла», — ответила сопровождающая и указала на парковку в метрах в 50 от них, где выстроились в ожидании электрокары. Оттуда к ним спешил лейтенант Касик, размахивая терминалом, растянутым во всю длину. Через пару секунд он оказался рядом, задыхаясь от бега. «Я получил предварительные отчеты», — доложил Касик, протягивая терминал Сингу. «Отлично», — Синг пробежал глазами ряды непонятных цифр. «Я надеюсь, у вас имеется краткая сводка». «Да, сэр, и вас ожидает группа техников, чтобы ответить на любые вопросы. Но первоначальные сведения весьма впечатляют». «Расскажите». «Мы видим, что система колец преобразовала всю энергию полевого излучателя бури в гамма-лучи, выпущенные сквозь кольца». «Это мы и так знали», — нахмурившись, ответил Синг. «Но высвобожденной энергии на порядок больше, чем сфера поглотила. Система усилила ее. Экспоненциально. Если фактор постоянен, мы можем очень быстро построить модели, предсказывающие результат по входным данным». Именно на это он и надеялся. Инопланетные кольца можно превратить в собственные рубежи обороны и не заниматься реконструкцией батареи. Буря сможет отправиться в Солнечную систему на несколько месяцев раньше плана. Любая атака, даже организованная одновременно изо всех колец, захлебнется. Один линейный крейсер класса «Магнитар» сможет охранять все 13 сотен колец и никогда не промахнется. Битва за контроль над всем миром людей в галактике уже закончилась. Теперь оставалось лишь управлять новой империей. Синг попытался представить радость первого консула и возможные награды, и его подвело воображение. Но один вопрос все еще его беспокоил. «Касик, как так вышло, что мы узнали об этом от местного? Если бы мы это проглядели...» «Уверен, мы бы это обнаружили, сэр. Но мы не смотрели логи. У нас есть дополнительные данные», — сказал Касик. «И я запросил у техников подробный анализ». Синг понял, что его мечты о покровительстве первого консула превратились в неловкую паузу. Он не успел ответить, заметив уголком глаза какое-то движение. Кто-то шел к ним целенаправленным шагом курьера, доставляющего посылку. Только это был Лангстайвер, человек, сообщивший ему о новом блистательном открытии. За ним следовала небольшая группа астеров. Синг предположил, что Лангстайвер явился потребовать награду за свою информацию. «Я не хочу», — начал он, но морпех отпихнула его. Касик резко кивнул ему и вдруг плюнул в лицо ягодно-красной слюной. Морпех повалила Сингха на землю и склонилась над ним, закрывая своим телом. Ее колени больно вжимались ему в позвоночник. Синг слышал, как она выкрикивает приказы остальной группе, приглушенные шлемом. Затем он слышал только оглушающие, похожие на рвущуюся бумагу, звуки стрельбы. Охранница сидела на нем верхом, закрывая обзор, но он нашел между ее бедром и лодыжкой маленькое треугольное окошко. Лангстайвер и еще полдюжины других отступали, а морпехи рвали их на куски потоками высокоскоростных пластиковых пуль. Сингху казалось, что бой идет целую вечность, будто пули не дают нападавшим упасть. В реальности не могло пройти больше нескольких секунд. Он ощутил провал в памяти, будто ненадолго уснул, хотя этого никак не могло быть. И вот морпех уже рывком поднимает его на ноги и толкает в сторону административного здания. Остальные медленно пятятся за ними с оружием на изготовку. Лейтенант Касик стоял у каров, не сдвинувшись за все время боя. Он выглядел так, будто испачкал губы начинкой малинового пирога и дергался, как в эпилептическом припадке. Синг наконец понял, что от него ускользало. «Касик ранен», — сказал он. «Начинка от пирога на лице — это то, что осталось от его губ, там, где вышла пуля. Красные брызги на лице и мундире Сингха — не слюна, а кровь его адъютанта». «Медиков уже подняли по тревоге», — сказала морпех, думая, что он говорит с ней. «Да нет же», — сказал Синг. Она не поняла. «Он ранен». Она втолкнула его в административное здание и захлопнула за ними дверь. Прямо перед этим потрясенную тишину, последовавшую за выстрелами, прервали крики сотни голосов. Касик умер на операционном столе через 3 часа после нападения. Согласно рапорту, его заняли в затылок. Пуля разнесла затылочную долю и пробила продолговатый мозг. Затем прошла через заднюю часть глотки, почти отрезав язык, выбила 5 зубов и вышла через губы. Синг прочел медицинскую часть отчета об инциденте 6 раз. Каждый раз как будто впервые. Никто из морпехов не пострадал. Несколько гражданских получили легкие осколочные ранения, и 1 9-летний мальчик сломал руку, пытаясь сбежать по лестнице. Все 7 радикалов, пытавшихся совершить убийство, погибли. Разведка раскапывала их старые связи, чтобы понять, имеет ли этот мятеж широко распространившиеся корни. Мятеж. Слово казалось Сингху неподходящим. Лангстайвер с подельниками мог надеяться только на его смерть. Она никак не помогла бы вернуть им контроль над станцией. Треха просто назначил бы на его место другого офицера, пока с Лаконии не пришлют нового губернатора. Так близоруко, так напрасно. 7 человек символически решили пожертвовать жизнью. Танака сказала, что это люди, много лет сопротивлявшиеся централизованной власти. Синг не понимал. Теперь понял. Они нерациональны, недисциплинированы. Они ценили своей жизни меньше, чем перспективу его смерти. Что поражало его больше всего и оскорбляло не меньше, чем до сих пор невообразимая мысль о том, что он видел убийство Касика, так это чудовищная неблагодарность. Высокомерное убеждение, что сопротивление предложенному Дуарте пути развития человечества стоит убийства невинных людей. И это после того, как Треха был так щедр к ним. Он набрал что-то на терминале, лежавшем на столе, и офицер связи в отделе безопасности ответил резким «Да, сэр!» «Пожалуйста, пусть полковник Танака немедленно зайдет ко мне в кабинет». «Сэр, есть, сэр!» Синг разорвал соединение, не дослушав. Он оглядел свой кабинет не столько в поисках чего-то нового, сколько для проверки своего состояния. Руки больше не тряслись. Взгляд мог двигаться от двери к столу и дальше, к маленьким папоротникам в горшках у стены, не бегая туда-сюда по своей воле. Он был в шоке. Слегка. И недолго. Это нормально, естественно, ожидаемо. Физиологические эффекты — всего лишь последствия стрессовой ситуации. Ему нечего стыдиться. И все же, когда в комнату вошла Танака со своей вечной ухмылочкой на губах, ему пришлось сдерживать гнев. «Вам, значит, смешно». Он этого не сказал. «Сэр?» — вытянулась она. «Вызывали?» «Меня едва не убили сегодня», — сказал Синг. «И ваше молчание по этому поводу меня беспокоит». Выражение лица Танаки изменилось. Легкая досада, возможно. Трудно понять. В ее голосе не оказалось четкости, которую он бы ожидал от человека, получающего выволочку от начальника. «Я приношу извинения. После того, как была обеспечена ваша безопасность, я сосредоточилась на ответных действиях расследований. Я должна была доложить раньше». «Что ж, ладно. Вы готовы доложить сейчас?» Танака собралась с мыслями и кивнула на кресло напротив него, молча спрашивая разрешения сесть. Синг махнул рукой. Она села, подавшись вперед, упираясь локтями в колени. «Основные факты кажутся вполне ясными. Попытка была организована Лангстайвером. До нашего прихода он был здесь главой службы безопасности и своих подручных набрал из ее рядов». «Почему мы не следили за ними?» — спросил Синг. «Мы следили. Но, похоже, Лангстайвер не использовал сеть станций. Мои ребята еще копают, но все выглядит так, будто он координировал и планировал с помощью зашифрованной сети, встроенной в электропроводку. физически отделенной от основной системы, так же, как шторм от Медины. Насколько мы можем судить, она организована преступными элементами Медины. У Лангстайвера были среди них связи». Синг отодвинулся назад. «Преступные элементы? Хотите сказать, он был коррумпирован?» «С этой стороны врат такое не редкость», — ответила Танака. «И поэтому расследование оказалось сложнее, чем мне хотелось бы. Кроме того, похоже, он уничтожил данные, к которым еще имел доступ, и внес фальшивую информацию. И ни Лангстайвера, ни его дружков теперь не допросить никому, кроме Бога». «Но вы нашли их сеть». «Одну из. Могут быть и другие. Отчасти проблема в том, что Медина никогда не управлялась как военный объект. Всегда были, и, вероятно, до сих пор существуют, конкурирующие уровни культуры и инфраструктуры. Контролировать официальные каналы легко, но даже чиновники использовали дополнительные, незадокументированные структуры. Местным не требовалось изобретать способы обойти наши наблюдения. Они были задолго до нашего появления». Она подняла ладони в астерском жесте. В голове Сингха вспыхнуло воспоминание о Касике, а вместе с ним и всепроникающий страх. В его воображении Нат и чудище смотрели на фото, где по его подбородку стекала кровь. Но не перспектива смерти вызвала приступ гнева, а то, как бесцеремонно Танака влезла рядом с ними. «Ну, значит, мы должны разбираться с этим напрямую», — сказал Синг. «Для начала комендантский час и контрольно-пропускные пункты. И не выпускайте сотрудников службы безопасности станции, пока их не допросят и не оценят пригодность. И мне нужен список всех, кто может представлять угрозу для наблюдения. И... да, скоординируйтесь с близким штормом. Если у нас нет уверенности, что местные системы чисты, нам следует использовать собственные. Самое главное, чтобы системы шторма не были скомпрометированы». «Я уже организовала шифровальную комнату», — кивнула Танака, но вид у нее был недовольный. Ее вздох оцарапал его кожу. «Но вам следует быть осторожнее с крутыми мерами, сэр. Особенно такими скоропалительными. Они могут быть неправильно истолкованы». «Неправильно истолкованы», — повторил Синг, растягивая каждый слог. «Культура и идентичность астеров построена на сопротивлении властям. Вот так оно выглядит на практике. Мы предвидели, что нечто подобное возможно, и...» «Предвидели?» — резко оборвал ее Синг. «Мы это предвидели? Неужели?» Из глаз Танаки пропало всякое выражение. Губы сжались. «Да, сэр, предвидели. Именно поэтому вас везде сопровождала группа огневой поддержки. И, со всем уважением, поэтому вы живы». «Жаль, что у Касика ее не было». «Да, сэр». Линца в ее голосе сменилась жесткостью, говорившей, что она, наконец, принимает его всерьез. «Мне жаль, что мы его потеряли, но это не меняет моего мнения. Чтобы внедрить на Медине и в других системах лаконийскую целеустремленность и дисциплину, недостаточно просто применить к ним наши правила и обычаи». «Вы меня удивляете». «Наша дисциплина — только наша, сэр. Одни и те же действия в разном контексте имеют разное значение. То, что дома привычно, здесь кажется драконовскими мерами. Все, что серьезнее привычного, здесь будет воспринято как оголтелая гиперреакция. Я верю, первый консул согласился бы, что спустить эту ситуацию на тормозах послужит более убедительной демонстрацией власти». Синг встал. Он не собирался, но ему внезапно и непреодолимо потребовалось двигаться, занять пространство в кабинете. Танака осталась неподвижной. Выражение ее лица напоминало снайпера, следящего за целью. Сосредоточенное, но без эмоций. Синг подошел к буфету и сам налил себе выпить, раз этого не мог сделать адъютант. «Интересная точка зрения, и я ее уважаю», — сказал он. «Но не разделяю. Я отдал вам приказы». Алкоголь имел резкий и странно едкий вкус, и желудок слегка ему воспротивился. Тем не менее, Синг проглотил его, стараясь насладиться теплом, расцветающим в горле. У Касика напитки получались лучше. «Губернатор», — не вставая, сказала Танака. Насколько он помнил, она впервые назвала его так. «Я настоятельно рекомендую вам пересмотреть их. Хотя бы подождите до утра, прежде чем мы начнем». Синг повернулся к ней и представил, каким она его видит. Молодой человек, впервые покинувший Лаконию уже взрослым, увидевший первую незапланированную насильственную смерть. Должно быть, он кажется ей потрясенным и слабым, потому что, как бы ему это ни было ненавистно, он чувствовал себя потрясенным и слабым, и голым под ее непроницаемым, оценивающим взглядом. Она думает, что он вел себя иррационально, позволил страху принять решение за него. И изменить сейчас курс означало признать ее правоту. «При всем уважении», — сказала Танака, — «как глава вашей службы безопасности и женщина с многолетним опытом, я не могу поддержать подобные приказы». Синг втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Деснам стало холодно. Прав он или нет, уже не имело значения. Он обречен. «Ваш заместитель, майор Оверстрит». «Да, сэр». «Пожалуйста, пришлите его сюда. Я освобождаю вас от командования». Вот оно. Во вспышке глаз и во вздернутом подбородке, презрение которого он ожидал. Поддаться ей означало лишь усилить его. Танака никогда его не уважала. Она считала себя более подходящей для должности губернатора, неважно, права она или нет. Женщина молча встала и вышла. Синг ожидал, что она хлопнет дверью, но Танака мягко закрыла ее. Он залпом допил отвратительное пойло и вернулся к столу. Алкоголь возымел свое действие, немного расслабив напряженный ум. Совсем чуть-чуть. Он не станет пить второй бокал. Синг прижал ладони к столу, ощущая быстро проходящий холодок. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. И еще раз. Более-менее успокоившись, он открыл личный журнал и записал свое решение и его причины. Видимая слабость перед начальником службы безопасности подрывает веру в цепочку командования. У Танаки прекрасный опыт, но ее назначение на Медину оказалось ошибочным. Рекомендую ее для более подходящей задачи без всякой предвзятости. Если повезет, вышестоящие одобрят его действия. Если нет, он скоро узнает. Выбор сделан, и время вернуться к работе. Теперь он чувствовал себя лучше, более сбалансированным, почти вернувшим самоконтроль. Это был плохой день, возможно, худший за всю жизнь, но он жив и сохранил должность. Просто плохой день. Синг открыл окно нового сообщения, пометил его срочным. На секунду ему захотелось первым послать сообщение домой, Нат, побыть с ней хоть чуть-чуть. Такое слабое, одностороннее присутствие все равно лучше, чем ничего. Но это подождет, пока он исполнит свой долг. Долг превыше всего. Он адресовал сообщение на бурю. «Адмирал Треха», — сказал Синг в камеру, — «прилагаю данные, предоставленные бывшим главой службы безопасности Медины Лангставером и подтвержденные моими сотрудниками, то есть мертвецом, первой жертвой во имя империи». «Да, подтвержденные моими сотрудниками касательно непредвиденного побочного эффекта наших действий при захвате Медины. Если командование согласится с моей оценкой, что эта неожиданная удача дает значительное преимущество в обороне и захочет на постоянной основе разместить в пространстве корабль, оборудованный полевым излучателем, я полагаю, график дальнейшей оккупации может быть значительно сокращен. Если буря примет более агрессивный план, у флота Солнечной системы будет меньше времени для подготовки обороны, и мы получим полный контроль над Землей и Марсом за несколько недель».